Лидерство как платформа. Лидерство – прекрасная платформа для рассказа о том, как вы стали номером один. Как мы уже говорили, если публика воспринимает вас как ведущую на рынке компанию, она поверит любому вашему слову. Возьмем историю компании, производителя мороженого Dreyer's Grand. У нее имеются две торговые марки. Dreyer's, которая продается в регионах к западу от скалистых гор, и популярная на востоке США – Eddie's. Марки названы в честь основателей компании Уильяма Dreyer'а и Джозефа Эдди. Благодаря им фирма стала ведущим производителем мороженого в США по объему продаж, чем и пользуется в качестве дифференцирующей идеи. Но что делает марки действительно уникальными и что во многом способствовало продвижению компании в лидеры, так это прямая доставка продукции в магазины. В отличие от крупнейших конкурентов, Dreyer's содержит парк рефрижераторов с опытными водителями, которые доставляют и разгружают коробки с мороженым в магазинах. Таким образом, отпадает потребность в дистрибьюторах с промежуточным размораживанием-замораживанием, отчего продукт считается более свежим. Морозильные камеры – кровные враги мороженого. Философия компании звучит так. Великое мороженое делается с великой заботой. История о лидерстве Dreyer's Grand плюс преимущество прямой доставки служат логичными и неопровержимыми аргументами в пользу любимого мороженого Америки.